отрыгнувшему вдруг весьма неприятные рецидивы прошлого. «Вот видишь, как хорошо!» — обрадовался Меркулов. «Опять Воронеж! Прям сплошные воронежские страдания!» «А тот приговор был с конфискацией?» — поинтересовался он. «Естественно. Но до его тайных счетов никто так, кажется, не добрался. А партнер, хоть и знал о них наверняка, тем не менее промолчал. Может, имел собственные виды. Вот и дожидался, когда лучший друг выйдет на волю и покажет, наконец, где спрятан денежки. Я думаю, здесь кроется основная причина. Этот Корженецкий, видимо, захотел посмотреть, как его бывший партнер завертится на раскаленной сковородке под дулом наемного убийцы. Помнишь, у Шерлока Холмса был случай, отдаленно напоминавший эту ситуацию. Там искали компромат, фотографию с каким-то лордом, ну и устроили фиктивный пожар. А подозреваемая дамочка первым делом кинулась спасать именно фотографию, поскольку она больших денег стоила, на чем и попалась. Они же все романтики, любители детективов, что вполне возможно. Ну а киллер? Знаешь, Кость, я вот думал всю оставшуюся часть ночи, и пришел все-таки к выводу, что нанятый киллер — это скорее страшилка для ускорения реакции бывшего сидельца. И никто никого убивать не собирается. Это игра. И приход киллера к своей жертве — часть разыгранного спектакля. Нет, потом, когда партия будет выиграна, Корженецкий может и отдать команду убрать Щербатенко. Но никак не раньше. Ну что же он, дурак, что ли, огромных денег лишаться? И жертва, так сказать... Это тоже прекрасно понимает. И, кажется, может безбоязненно тянуть время, якобы необходимое ему для сбора нужной суммы. Кстати, через 20 минут он будет у нас в агентстве. Так что позвольте откланяться. «Но я не снимаю с тебя помощи и в нашем деле», — предупредил Меркулов. «Согласен, в принципе, но с одним условием». «Здрасте! Какие еще условия?» «А ты сейчас дашь в архив указание поднять для меня материалы обвинительного приговора по тому воронежскому делу. И я возьму его под честное пионерское на одну ночь почитать. И завтра же верну. А ты напишешь разрешение на вынос. А я, как уже сказано, вынесу. Если устраивает, я ваш. Не устраивает — будьте здоровы». Турецкий поднялся. А Меркулов, похмыков и покрутив головой, взялся за телефонную трубку внутренней связи. С пухлым томом обвинительного заключения по уголовному делу об убийстве воронежского бизнесмена А.И. Басова Александр Борисович вошел в агентство и увидел пожилого, если не старого человека, который сидел в холле и пил кофе. Красавица Аля, Алевтина Григорьевна, исполнявшая с некоторых пор в Глории должность не только оперативного сотрудника, но и офис-менеджера, то есть по существу хозяйки данного заведения, развлекала посетителя разговором. И появление Турецкого встретила укоризненной гримаской, не портившей, впрочем, ее очаровательного личика. «Здравствуйте!» — сходу поздоровался Щербатенко Александр Борисович, узнав, разумеется, своего крестника, несмотря на весьма разительные изменения, коснувшиеся того по известным причинам. «Приношу вам, Николай Матвеевич, глубокие извинения по поводу небольшого опоздания. Пришлось немного задержаться. Он тряхнул толстой папкой, пока отыскали и принесли мне из нашего архива ваше дело». Турецкий присел на соседний стул и положил том на стол. Повернул скале. «Алевтина Григорьевна, миленькая, не сочтите за труд. Сделайте мне чашечку. А мы пока кое-что уточним у нашего клиента». Девушка ушла к кофеварке, а Турецкий придвинул папку к себе и положил на нее обе руки. Посмотрел на Щербатенко. «Да, колония не красит. Здорово постарел. А был, если память не изменяет, вполне благополучным, щекастым таким, упитанным, уверенным в себе новым русским, как их тогда и стали называть, кажется, впервые. А теперь перед ним сидел сухой, словно выбеленный, но, очевидно, достаточно сильный и волевой мужик лет за 60. Хотя было ему отроду, Турецкий специально посмотрел дело, 42 года. 27-летним парнем сел. Лучшие годы загубил за колючкой. Что ж, каждому свое, это известно.